Белая сова. Гостиница называлась Балтапюсе, что значит «белая сова». Небольшой двухэтажный дом в Майори, почти на углу улиц Юрос и Пилсоню. На первом этаже были холл и несколько столиков, где накрывали завтрак. Номера были на втором этаже. До лестницы на изогнутых приступочках стояли книги. Целая библиотека советской прозы 60-х годов. Я спросил администратора, откуда это у них? Он сказал, что по соседству какой-то человек продал свою дачу. Новые хозяева не захотели брать эти книги, а выкидывать было жалко, поэтому он предложил их гостинице. Вот мы их тут и расставили. По-моему, неплохо, сказал администратор. Молодой, довольно приятный человек, который, как выяснилось, был еще одним из совладельцев этой гостиницы. Ну, и как, читаю? Спросил я. По-моему, да, ответил он. Потом, то есть через несколько дней, я тоже стал брать эти книжки. И, сидя в кресле на верхней террасе, куда выходило окно нашего номера, читал наивные, трогательные, но по-своему искусные и, в общем-то, хорошо написанные рассказы совсем забытых ныне Владимира Лидина и даже Матильды Юфит. Была такая писательница, между прочим, жена Павла Нилина, автора знаменитого романа про чекистов «Жестокость» и также чудесного рассказа про какого-то шебутного парня. Рассказ назывался «Дурь». От жестокости до дури. Вот такой диапазон. Вообще же Павел Нилин был личностью уважаемой, даже светлой. Так, во всяком случае, о нем отзывались. А жена его писала обстоятельные рассказы про одиноких женщин и не слишком счастливых мужчин, которые все никак не могли как следует подружиться, сойтись и устроить себе нормальную семейную жизнь. Злое время досталось этим людям. И от всей этой замечательной книги пахло гарью, бесприютностью, холодным сырым ветром, промокшими сапогами и заплесневелым хлебом. Эти люди были несчастны не из-за собственных капризов или психологических травм раннего детства, не потому что маму с чужим дядькой застукали или кузен в 13 лет лишил невинности, и ай-яй-яй, вся жизнь наперекосяк, а причинам куда более грубым и внешним. Война, беженство, раскулачивание, аресты, голод. Тихие рассказы о несчастной Иване Петровиче и Майе Кузьминишне совершенно неожиданно, ненатужно и не специально превращались в устрашающий эпос о национальной катастрофе. Я не думаю, что автор, писательница, то есть, ставил такую задачу, но получалось именно так. Вообще, я с недавних пор полюбил вот эти тихие простодушные книжки. Вроде бы не про что, а волосы дыбом. Актриса Ирина Зеленая говорила мне, ну, мне это сильно сказано, говорила, в доме моих родителей за столом, где в том числе сидел я, говорила, что не может читать Зощенко без слез и ужаса, потому что ничего смешного в рассказе про баню, про аристократку, про племянника Серегу, про блошиный порошок, все такое, ничего смешного в этих рассказах нет. Есть только один ужас нищей мрачной жизни. Рассказы Владимира Лидина были поискусней, помастеровитей, чем простодушный Матильда Юфит. И от этого они сделались тощее, преснее в смысле отражения момента действительности, как сказал бы Зощенко. Трагизм существования людей у Лидина сводился, извините за выражение, к сплошной эротике. Но извините за выражение не в том смысле. Почти все его рассказы об одиноких мужчинах и одиноких женщинах, которым не позволяет сойтись, полюбить друг друга и жить нормальной семьей, какой-то неясный, может быть, даже неясный самому автору, внутренний стопор, который, конечно, рисовался в виде стопора внешнего, но уж слишком безобидного и очень благородного. То ли привязанность к старушке-матери, то ли преданность малышке-дочери, который испугался того, что мама встречается с чужим незнакомым дядей, ну и все в таком роде. И получается смешно. Владимир Лидин гораздо психологичней, то есть он вроде бы более современный, более европейский писатель. Матильда Юфит простодушно-социальная, то есть совсем советская. Но в результате его читать интересно, а его скучновато, как-то слишком спокойно, как будто пьешь прохладный, не слишком крепкий, сладкий чай. Но все эти книги и мысли были потом. А пока мы уехали в этот номер, раскидали наши вещи и пошли гулять. Сбегали к морю, попробовали ногами этот поразительный юрмальский пляж, Это твердый, как асфальтовая дорожка, вместе с тем слегка упругий песок. Прогулялись немного туда-сюда, а там настал вечер. Кажется, мы зашли в номер переодеться и пошли ужинать, не помню, в какой ресторанчик на улице Йомас, на Юрмальском Бродвее, так сказать. Не помню, что заказала Оля, а я взял гуляш, настоящий венгерский гуляш, как положено в эмалированной мисочке, очень крепкий и наваристый, большой бокал пива. Потом я думал, может быть, в этом сочетании все дело, крепчайший бульон и пиво, какие-то электролиты, наверное, неправильно электролиты. Но это все чепуха, конечно, хотя кто его знает. Вернувшись в номер, я увидел на столике около зеркала ворох туристических проспектов. Карта Риги, карта окрестностей, поездка в Цесис и, среди прочего, листовка, приглашающая велосипедный тур по озерам и окрестностям Тукумса. Крупными буквами там было написано «Приключение гарантировано». Я показал это Оле, мы посмеялись. Некоторые двусмысленности такой рекламы. Засыпая, еще раз вспомнил «Приключение гарантировано» и засмеялся, и заснул. И мне приснился сон, как будто я редактор. Мне принесли статью про петушиные бои и разведение бойцовых петухов. Читаю очень внимательно. Там даже картинки есть, изображены петушиные бои. Но статья плохо написана. К тому же по тематике никак не подходит нашему журналу. Я говорю автору, что печатать не буду. Но автор настаивает, уговаривает, напирает. Мне даже нехорошо как-то сделалось от его напора. Я говорю, уйдите. А он не уходит и продолжает доказывать, что статья хорошая, актуальная, оригинальная. Сует мне под нос текст с подчеркнутыми фразами. А мне это совсем худо. Голова заболела. Груди теснит. Я чуть не кричу, уйдите, уйдите, уйдите. Оля потом говорила, что я во сне кричал, уйдите. Я во сне кричал так громко, что Оля, кажется, проснулась, но я сказал ей «шшшш» и постарался заснуть снова. У меня кружилась голова, и вдруг стало страшно тошнить. Я вспомнил про гуляш с пивом и решил распорядиться им по старинке. Пошел в сортир и пытался вырвать, но ничего не получалось. Голова болела все сильнее и сильнее, кружила и шатала, сильно тошнила, но совсем не рвало. Я громко кашлял, пытаясь все-таки извергнуть из себя этот проклятый гуляш. Оля вскочила с постели и сказала, может быть, вызвать врача? Я терпеть не мог вызывать врача по всякому поводу, но тут сказал, давай. Она побежала вниз, а я потерял сознание и упал на спину, что, казалось, было очень хорошо. Упал бы я головой на раковину или на унитаз и зацепился бы подбородком, и остался бы в таком сидячем положении. Мой мозг остался без крови, пускай совсем ненадолго. 30 секунд достаточно, и вообще неизвестно, чем бы дело кончилось. Оля потом рассказывала, что, когда она бежала по лестнице вниз в рецепцию просить, чтобы вызвали скорую, она услышала, как я упал и стукнулся головой. Ей захотелось побежать ко мне, туда, наверх, увидеть и понять, что со мной, но благоразумие взяло верх, она побежала будить администратора. Скорая приехала очень быстро. Я все еще лежал на полу. Кажется, в диспетчерской сказали, не трогайте его, пусть лежит, как лежал. Приехала скорая. Я уже очнулся, но пошевелиться не мог. Так страшно болела и кружилась голова. Померили давление, пульс. Все было вроде в порядке. Я сказал, порядок. Нет, сказал врач, едем в Страдоня. Это большая-пребольшая больница имени Пауля Страдоня, ну, типа, как у нас Склифосовского. Перед этим они все-таки спросили у меня имя и фамилию и адрес по прописке. Пока они спускались вниз за носилками, я продиктовал Оле пароль от моего ЖСК, сказал, в случае чего обеспечь явку. На клетчатых носилках, которые на самом деле были не носилки, а что-то вроде мешка или коврика, меня стащили вниз. И было ужасно тяжело. И мы с Сиреной помчались в больницу, которая, слава богу, была недалеко, на полпути от Юрмала до центра. Я едва помню, как меня переложили на каталку, повезли в реанимацию. Когда меня везли в эту комнату, в этот зал, положили под лампу, пристегнули ко мне электроды и стали рассматривать, не меня, а экран кардиографа, у меня перед глазами появилась золотисто-апельсиновая мгла, которая постепенно густела. И я увидел, что из этой мглы, из этого золотого тумана ко мне протягиваются руки, Людей не было видно, только руки, мужские и женские, все пальцы в перстнях и кольцах, мужские в перстнях, женские тоже, и вот они берут меня за руки, за одежду и тянут к себе, и что-то шепчут, что-то вроде «сюда, сюда, к нам, к нам, к нам». И оранжево-золотистый мгла становится все гуще и гуще, пока не сгущается совсем. Потом снова свет в глаза и голос «Асистолия!». А я понял, что такое асистолия. Это отсутствие сердечных сокращений. Остановка сердца, проще говоря. «Я что, совсем отрубился?» — спросил я у врача, худощавого мужчины с седым ежиком. «Совсем?» — кивнул он. «Прям вот так вот совсем не поверил я. Как в кино. Тык-тык-тык и тш-ш-ш». Я, приподняв руку, пытался пальцами показать, как кривая на осциллографе сначала движется вверх-вниз, потом превращается в прямую линию. «Да, точно. Как в кино», — сказал он, и тоже показал пальцем прямую линию. «На что теперь?» — спросил я, потому что немножко растерялся, потому что на все мои недуги, хворости и жалобы врачи всегда отвечали: «Ерунда, чепуха, это все от нервов. Ты здоров, как бык. Выпей валерьянки, и делу конец. Не обращай внимания, беги давай». «И что теперь?» — спросил я. И врач с седым ежиком говорит: «Нужно ставить кардиостимулятор». Я говорю: «Простите, как вас зовут?» «Доктор Ансобергс, Янис Ансобергс, а вас?» Я представился и сказал: «Хорошо, я в принципе согласен, но я должен позвонить, посоветоваться со своим кардиологом, с профессором Груздевым, может быть, слышали? Заведующий кардиореаниматологией Центральной клинической больницы управления делами президента». То есть и лежа на столе, я не упустил похвалиться. «Ну как же», — говорит доктор Ансобергс. «Конечно, слышал. Известное имя. Но только вам главное успеть». «Это в каком смысле?» — говорю. «В обыкновенном, в прямом», — отвечает доктор Ансобергс. И тут руки в перстнях снова потянулись ко мне. Из апельсинового тумана я снова услышал тихое лопотание: «Иди к нам, иди к нам». Снова золотисто-оранжевый туман начал сгущаться. Вдруг я увидел себя как будто бы откуда-то сверху. Нет, не совсем сверху, не из-под потолка, но все равно сверху. Как будто я сижу на той каталке и смотрю на свои ноги. Но я же не сидел, а лежал пластом. Но все равно вот так будто бы сверху. Я увидел, как к моим бокам приставляют бежевые утюжки электрошока, и доктор командует: «Отойти! Разряд!» Мое тело подпрыгивает, как лягушка, которую мучают электричеством на уроке биологии. Это было довольно больно. Я чувствовал эту боль, хотя, повторяю, смотрел на это как будто бы со стороны. «Пошел!» — сказал доктор. «Пошел, пошел!» Я открыл глаза, он закричал: «На меня смотреть! На меня смотреть! Глаза не уводить! На меня смотреть внимательно! На мою руку смотреть! Глаза не уводить! Кто я? Кто я?» «Врач», — сказал я, — «как меня зовут?» Я вспомнил, что после первой асистолии, когда я спрашивал, правда ли, что я отрубился, мы познакомились. Я сказал ему свою фамилию и имя, а он тоже представился: Янис Ансобергс. «Кто я? Как меня зовут?» — кричал он мне. Я вспомнил и сказал: «Доктор Янис Ансобергс». «Лаби», — сказал он, то есть по-латышски «хорошо». Мне надели на нос кислородную маску и повезли в какую-то другую комнату. Через несколько минут доктор снова ко мне пришел, сел на стул около каталки и вытащил из кармана какую-то штучку, похожую на старинный серебряный рубль, но не совсем круглую. «Вот это, — сказал он, — я вам вставлю в грудь. Это называется кардиостимулятор. Это будет как кучер для вашего сердца. Если оно вдруг снова начнет биться очень медленно или остановится совсем, он, как кучер лошадь, тихонечко хлыстиком щелк, и оно заработает снова. Подержите его в руках. Возьмите». Оля потом рассказывала, что она спросила доктора Ансобергса, обязательно ли делать операцию, можно ли обойтись без нее. А он сказал: «Ну, во-первых, это не настоящая операция. То есть, конечно, операция, но маленькая, мы же не будем залезать под ребра в грудную клетку. Это я сделаю меньше, чем за час. Может быть, даже за полчаса. Ну, а насколько обязательно? Ну, конечно, он сейчас отдышится, я могу его выписать. Прямо через час или два. Никто не знает, когда будет в следующий раз. Может быть, никогда не будет, может быть, через 10 лет. А может быть, я вас выпишу, вы выйдете на улицу, дойдете до такси, и все. И не успеете. Врач не успеет добежать. Тут он засмеялся и сказал, ну и что? Вы знаете, что люди скажут? Вы вообще-то представляете себе, что скажут люди? Что скажут люди? — спросила Оля. Она, конечно, ожидала, что он скажет, вот, мол, люди вас осудят за то, что вы отговорили мужа ставить стимулятор. Но нет. Доктор Ансаберг имел в виду совсем-совсем другое. «Вы знаете, что скажут люди?» — в третий, наверное, раз повторил он. «Ну что, ну, умер. Ну да, не 85 лет, но ведь и не молодой. Совсем не молодой, почти 60. «Ну что же, пожил, пожил», — сказал он с ударением на «и». «Ну, пожил, ну, нормально». «Ну, пожил, ну, достаточно. Ну, пожил человек, ну, и умер. Вот что скажут люди, вы понимаете?» «Понимаю», — сказала Оля. «Будем ставить». «Тогда готовимся к операции». «Весело», — сказал доктор Ансабергс. Операция действительно была очень быстрая, и мне было совсем не больно. Мне было жалко только, что между моим подбородком и грудью поставили небольшой валик из простыни, так что я, как не вывертывал глаза, не мог разглядеть, что там выделывает доктор Ансабергс у меня под ключицей. А попросить снять эту ширмочку я не решился. Подумал, что меня сочтут храбрящим сапижоном, которому зачем-то непременно надо глядеть, как доктор в нем ковыряется. Правда, в никелированной раме большой лампы все отражалось, но очень выпукло и криво-зеркально, так что я ничего толком не разглядел. А доктор Ансабергс, взрезая мне кожу под ключицей, сказал, «А сейчас мы будем с вами разговаривать». И очень подробно стал расспрашивать меня о московской жизни, об улицах, театрах, ценах и прочей ерунде. Очень было забавно, как он прикручивал кардиостимулятору кабели, которые через полую вену шли к самому сердцу и слегка его касались. Он взял маленький динамометрический ключ, то есть ключ, который указывает необходимые усилия закручивания гайки, чтобы прикрутить этот кабель как надо. Не докрутить и не перекрутить. Этот динамометрический ключ слегка трещал, как положено такому ключу. Потом ранку заклеили пластырем, и сверху положили тяжелый ледяной пресс. Вставили в локти капельницы, по-моему, 2, точно не помню, и вывезли из операционной. Снаружи меня встречала Оля, она помогла мне вместе с санитарами уже в палате перебраться с каталки на кровать. С кровати я уж встал вечером, ходил в туалет, катя за собою капельницу, чуть-чуть прикручивая ее кран, чтобы кровь из вены не полилась обратно. Так меня научил сосед. Сосед у меня был лет 70, старик. Он пришел на смену кардиостимулятора, поскольку эта пластинка рассчитана примерно на 10 лет. А потом садится батарейка у ней, и надо все по новой. Это был совершенно простецкий старик, по виду рабочий или моряк, широкоплечий, с тяжелым складчатым затылком, неразговорчивый, как положено латышам, во мнении русских. Но иногда он по-русски бормотал что-то вроде «старость, не радость», и размышлял вслух, доведется ли ему еще раз стимулятор менять, или это уж последний раз, что надо к сыну съездить, ну, в общем, какая-то ерунда, мелочь. Палата была трехместная, мы там были вдвоем. Но через день появился еще один человек ради той же процедуры. Высокий, красивый, совсем не старый, силач, мускулистый и загорелый. Он заговорил со стариком по-латышски, а мне просто сказал «Лабден», что значит «здрасте». И они довольно много разговаривали с тем стариком, иногда спорили, иногда хохотали, а на меня совершенно не обращали внимания, как будто меня не было. Я думал, вот черт, выпишут старика, его должны были выписать буквально завтра. И как я с этим голубчиком буду общаться, может быть, он по-русски вообще не понимает? Но зря я беспокоился. Как только старик собрал свою сумку и вышел из палаты, красавца-силача как будто переключили. Он тут же заговорил со мной на очень чистом русском языке и вообще оказался компанейским парнем. Рассказывал, как был мотористом на рыбацком судне, как играл в волейбол за какую-то сборную, как однажды выбил себе большой палец, принимая какую-то пушечную подачу. И поскольку Заменить его было некем, ему прямо в руку, в самую кисть вкололи какой-то мощный обезболивающий и снова вытолкнули на площадку. Вот тут я и понял, что такое нравы советского спорта, — сказал он мне. А я понял, что умирать не страшно. Это просто сон. Яркий сон без сюжета, мелькание лиц, фигур, рук. Руки мужские и женские, в перстнях и кольцах. Люди бегут вдаль, тянут меня с собою. Я бегу вместе с ними, и все уходит в сильный, оранжевый, чуть зернистый, очень красивый свет-туман, который густеет, темнеет и превращается в тугую искрящуюся тьму. Наверное, страшно, когда тебе сообщают смертельный диагноз, когда тебя целится из пистолета. Меня два раза грабили на ночной улице в Нью-Йорке и в Москве. Было странно, а вдруг ножом ударит. А вот ходить так, в оранжевый дым, это нет, ничего не страшно. — Ну да, конечно, конечно, — закричал дяденька. — Теперь я все понимаю. Со мной было то же, ровно то же самое, 15 лет назад. Когда я брился в ванной, неожиданно шмякнулся вот так точно, как ты, в ванной, затылком опал, и только одна разница, что перед этим меня не тошнило. Точно так же какое-то помрачение снова наступило, когда лежал в постели. И уже скорая приехала, и врач скорой делал мне массаж сердца, руками давил на грудь, а я ничего этого не помню. А он точно так же кричал мне: «Не уводи глаза! Смотри на меня, смотри на меня!» «Кто я?» — и показывал на жену, и говорил: «А это кто? Кто она? Как ее зовут? Тут, наверное, у них какой-то секрет». «Надо повысить уровень бодрствования», — сказал мальчик. Но мы на него не обратили внимания. То есть мы поняли, что он сказал, поняли, что он все правильно говорит, но нам не хотелось с ним разговаривать. — Вот, — продолжал дядя, — а мне говорили динамическое нарушение мозгового кровообращения и отвезли по скорой в невралгию, а там я уже вечером бегал курить на лестницу. Ну разве человек с нарушением мозгового кровообращения побежит да еще курить? Это такой спазм мозговых сосудов. — Абсолютно точно, — сказал мальчик. — Что вы курили-то? — Самокрутки, представь себе, — сказал дяденька. — Козьи ножки? — спросил мальчик. — Ну, чего ты дурака валяешь? Какие козьи ножки к чертям собачьим? — Специальные самокрутки из табака под названием драм. И листочки специальной папиросной бумаги. И машинка специальная для скручивания. — Недешевое удовольствие, кстати, — продолжал дяденька. — Дороже, чем сигареты в киоске. Только это не мои самокрутки были-то. Нет, конечно, жена с собой сигарет не дала. Какие сигареты, когда нарушение мозгового кровообращения, без 5 минут инсульт? Ты что, это меня сосед угощал? Приятный парень, кстати говоря, сын того самого хирурга, который Ельцину шунты ставил. Непростая, видать, больница была, спросил я дядю, раз там такие ребята лечились. А то, сказал дядя, вот он мне, значит, свернет такую аккуратненькую самокруточку. Он меня учил, но меня так ловко, как у него, не выходило. Так что он мне всегда скручивал. Он мне свернет, значит, самокруточку, и мы с ним на лестницу. Табак, кстати, классный, крепкий, душистый. Как бы тебе это объяснить? — обратился он к мальчику. — Полновкусный. Но потом мне жена стала сигареты из дома носить. Хорошее было время. В больнице курить не запрещали. — И правильно, —— сказал мальчик и заговорил, как по писанному. — В отдельных клинических случаях запрет на курение может стать фатальным или, как минимум, вызвать более сильные расстройства, чем курение само по себе. — Ты что, доктор? — спросил его дядя. Мальчик молчал. Дядя снова повернулся ко мне. — Так что вот, говорю я тебе, — сказал он. — Никакое это было не нарушение мозгового кровообращения. То есть нарушение, конечно, было. Кровь из мозгов ушла, но не по мозговой причине, а по сердечной. То есть сердце вдруг остановилось? Вот что было. Надо мне на самом деле такую же хрень поставить, как у тебя. Да непонятно, как я так приду и скажу: «Доктор, поставьте мне стимулятор». А может, не надо? 15 лет назад все-таки, может, больше и не будет. А если и будет, то пусть ж будет, как будет. Или все-таки приду. А почему я должен что-то объяснять? Мои деньги, ваша работа. Это, кстати, дорого? — спросил он меня. Не очень, — сказал я, потому что не хотел вдаваться в подробности и рассказывать, как я безуспешно пытался вытрясти из страховой компании хоть малейшую компенсацию. Вам очень повезло, — сказал доктор Ансбергс, — потому что это очень опасно. Это называется ишемический инсульт. Опасно даже не умереть. Умереть совсем не опасно, — сказал он. Не только не опасно, но, главное, совсем не страшно, понял я. Может быть, даже приятно. Особенно, когда умираешь от остановки сердца, хорошо оборудованной реанимации в небольшой европейской стране, где вдобавок все кругом говорят по-русски. Подумаешь, красивые мужские и женские руки в перстнях и кольцах ласково утаскивают тебя в густой золотистый туман. «Умереть — ерунда», — продолжал доктор Ансбергс. «Наряды тебя в деревянный бушлат. Никаких проблем. А если жить останешься после хорошего инсульта, будешь как безногая собака, и ходить не можешь, сказать не можешь, но все понимаешь, это хуже не придумаешь». Он на минуточку задумался. Разговор этот происходил во время окончательной отладки стимулятора. Я лежал на кушетке, а на сердце у меня лежал большой круглый магнит. Доктор смотрел на экран компьютера и выставлял режимы, предупреждая меня, что сейчас будет чуточку неприятно. Не больно, а именно чуточку неприятно. И сердце, как будто бы помимо воли организма, начинало биться то очень медленно, то очень быстро, то опять медленно, то легко и невесомо, как тяжело и даже гулко. А доктор Ансберг свел со мной разговоры о музыке. Спросил меня, какие оперные певцы мне нравятся больше всего. И правильно ли, по-моему, что оперное пение становится эстрадной забавой? Он привел в пример знаменитые выступления трех теноров, а также слух о том, что Анна Нетребко выступает вместе с Филиппом Киркоровым. Я честно сказал, что в оперном пении не очень-то разбираюсь, хотя иногда люблю послушать хорошего певца. Впрочем, да, для доктора Ансберга, как мне показалось, это тоже была скорее светская беседа. Поэтому я спросил его, а скажите, как мне себя вести? Ну, в смысле, какие ограничения? Доктор Ансбергс посмотрел на меня внимательно и сказал, никаких, хоть на лесоповал. Потом мы с Олей сидели на лавочках, смотрели на кошек, которых там было полным-полно, смотрели на детей, которые, сняв солдарики, подставляли свои ножки под струи маленького фонтана. Фонтан был недалеко от родительского отделения. Там все время крутились дети с папами. Это было так мило. Смотреть, как папа с пятилетним и двухлетним ребенком приходит к родильному отделению, где жена рожает ему третьего, братька или сестричку, этой чудесной белобрысой малышне. Дети здесь немножко другие. Не ревут, не рыдают отчаянно и безнадежно. Своим и тоской, со злобой и яростью. Нет, они веселые и прыгучие, может быть, от того, что их меньше дергают. Вот девочка играет у фонтана. Рядом папа с коляской, в которой младший братик. Они, кажется, пришли проведать маму. Девочка ладошкой зажимает тонкую бьющую вверх струю. Вода брызжет в разные стороны. Представляю себе, как я бы заорал на свою дочь. Ноги промочишь, платье намочишь, тетю забрызгаешь. Вот тетя, наверное, подумала, какая невоспитанная девочка. Этот папа спокоен. Он поет из бутылочки ребенка, лежащего в коляске. Вот их мама вышла, спустила с крыльца, медленно и осторожно ступая. Девочка бежит к ней, обнимает, осторожно гладит ее беременный живот. Рядом обрывок разговора, мужчина жалуется. Здоровый был. Совсем здоровый, и вдруг раз тромбы в сосудах, вообще все куда-то не туда. Наверное, я Бога прогневил. Он не то, что прогневил, а как-то так. Помню, давным-давно я просил, Боже, дай мне дожить до 2010 года, чтобы на камушке могильном было красивое 1940-2010. И вот, видать, Бог вспомнил. Он пригорюнился, все стали сразу утешать его, прибодрять. Старик 75 лет, он так сказал, мне 75. Но выглядел он очень молодо. Стал рассказывать про своего прадеда, который умер в 103 года, и про прабабку, которая умерла в 105. Как прадед выращивал табак в Резекне, как отец рассказчика, то есть внук этого прадеда, табак полол, что дед рассказчик гнал самогон из ржаной муки. Его поправили и сказали, что самогон бывает из пророщенного зерна, а не из муки. Старик возмущенно сказал, что... Он сам гонит до сих пор именно из ржаной муки и стал долго объяснять, как это делается. Это два, значит, бидона, змеевик, что-то в этом роде. Получается мутноватый, и крепкий, настоящий ржаной самогон. Все согласились. Тогда он продолжал рассказывать уже о дедушке, что дедушка был настоящий глава рода. Всем распоряжался справедливо и точно, и все его уважали. Отец рассказчика, то есть сын дедушки, полол табак, кто-то его отбивал, кто-то раскладывал, а сам дедушка возил на базар подавать. Так вот, все это шло к вопросу о долголетии. Дедушка выпивал стопку крепчайшего самогона с утра за завтраком, еще одну стопку за обедом, и все. Главное, — сказал рассказчик, — не пить много, но и не прекращать. В общем, как говорил нарком Микоян, алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве. В мемуарах Микоян написано о его отце, рабочем, который каждое утро перед уходом на работу вместо завтрака выпивал рюмку водки. А мой приятель Сережа Хангулов рассказывал про своего дедушку, про дедушкин дом. На столе на толстой скатерти всегда стоял графин с водкой, несколько рюмок. Перед обедом кто хотел, тот выпивал. Так, для аппетита. Оля приезжала ко мне каждый день, проводила меня по много часов. Мы гуляли с ним по больничному парку. Больница была очень большая, построена в начале 20 века, в чуть-чуть старомодном историческом стиле. Красивые серые корпуса со стрельчатыми окнами, красные крыши, кругом аллейки, скамейки, фонтанчики и целых два кафе. Большое, где можно было взять обед из трех блюд, и маленькое, где были по большей части кофе и сладости. Но сэндвич или кусок птицы тоже было можно купить. Мы сидели в этих кафе, сидели на лавочках. Мне было очень хорошо, потому что я, если говорить без затей, пару дней назад спасся от смерти. Это Оля меня спасла. Было прекрасно сидеть рядом с ней на лавочке, жмуриться под августовским солнцем и держать ее за руку, чувствуя легкое ответное пожатие.